Глава вторая. Сидя в полутемном душном вагоне, он чувствовал себя несчастным и раздражался по каждому поводу. Раздражался при виде сидевших в вонючем дыму людей в лохматых шапках и иронически думал о том, что они теперь хозяева жизни. И разве им, толкующим о ценах на хлеб и о каком-то кирпиче, нужно искусство? Нужна духовная жизнь, движение вперед, нужна культура, которую они разгромили и даже не знают об этом. Им кусок мяса в щи и каша, вот им что нужно. И подумать только, что теперь все неизмеримые пространства России заполнены ими, не знающими о человеке ничего, кроме только того, что он ест, убирает картошку и спит на палатях. Какая же может вестись созидательная работа этими людьми? Какое может быть движение? И, конечно, теперь в стране идет медленное умирание. Все, что выше картошек и хлеба, будет ими стерто с лица земли. А мы в первую очередь. И это не из злобы, а потому что им это не нужно. И в этом ужас. И когда он в окно видел мелькавшие огоньки деревень, он думал: «Мертвое пространство». Лохматые шапки прошли в своих тяжелых сапогах с подковками и все опустошили. Жизнь в стране умерла. И разве уцелевшие интеллигенты там, в столице, живут теперь? Только притворяются, что живут. Или, махнув рукой на все, как и он, только кормятся. Одни хуже, другие лучше других. Но жизнь в них, та жизнь, из которой рождается творческое движение, давно умерла за ненадобностью, как она умерла и в нем. Умерла постепенно, медленно. И он до ощутимости ясно видит эту линию умирания. В тяжелые годы голода некогда было думать о своем внутреннем движении. Нужно было напрягать все силы, чтобы накормить себя и жену. Он привык выступать, не работая, не готовясь, только с тем, чтобы получить деньги или продукт. И даже сознательно не готовился из озлобленного соображения о том, что для пролетариата сойдет и так. Все равно ничего не понимают. А потом, и то сказать, кто его, знаменитого человека, довел до того, что он принужден был петь за фунт чаю, кофе и какао? Тот же пролетариат. Значит, мы квит. Будем петь лишь настолько, чтобы кормиться и жить той животной жизнью, которую вы всем предуготовили. И если он за свое пение получал от пролетариата то, чего сам пролетариат в то время не пил и не ел, чай, кофе, какао, все-таки он во всей силе чувствовал свое унижение, когда, как нищий, носил за собой сумку для собирания гонорара. Для работы над собой не было никаких импульсов. Все равно все кончено. Петь и танцевать на похоронах. Что же, если быть циником, а теперь только это и остается, можно и потанцевать, и попеть, если хорошо заплатят. А потом голод миновал, похорон никаких не было, но внутренняя ложь в течение 5 лет и полная остановка собственного движения породили лень и отвращение к усилию в работе. Появилось своего рода внутреннее ожирение. И то неослабное бодрящее стремление вперед по своему пути, какое было в начале его жизни, умерло, очевидно, навсегда. Кроме того, было двусмысленное, нелепое положение в отношении к революции. В самый первый ее момент у него, как питомца лучших интеллигентских традиций, было возмущение действиями захватчиков и насильников, попиравших все принципы свободы, как ее он и люди его круга привыкли понимать. И он резко отмежевался от них и в своем кругу говорил только с негодованием и ненавистью о новом строе. Потом острая ненависть с течением времени прошла, завязались знакомства, и те из насильников, с которыми ему пришлось близко встречаться, оказались в большинстве очень милыми и культурными людьми. Потом круг знакомств постепенно рос, и была такая полоса, что знакомств с сильными мира не стыдились и не скрывали от людей своего круга, как свою измену, и даже выставляли их на показ. И все понимали, что это необходимо. Измены тут никакой нет, а на всякий случай, в наше ужасное время, это позволительно. Потом самые высокие деятели и вожди допустили его в свой круг, его они приглашают на свои товарищеские вечеринки, мило по-товарищески относятся и, пожалуй, несколько иначе, чем относились к нему бывшие министры и придворные. Но где-то в глубине он чувствовал свою повинность и свой долг перед кем-то. Не переходить душой на сторону новой власти. И внутренне скрыто оставаться на своей позиции, на позиции людей своего класса. Говоря в своем кругу о людях новой власти, он называл их «они», этим определяя бесконечную разность их позиций. А если он отзывался о ком-нибудь из них персонально хорошо и даже больше, чем чувствовал, то делал это почти из бессознательного желания внешне и внутренне оправдать свою близость к ним перед собой и людьми своего круга, могущими истолковать это как просто гаденькое приспосабливание. Потом, чем дальше, тем больше он входил в сферу этой враждебной для его сознания жизни. На различных торжествах он, по своему положению, должен был говорить всякие приветствия и речи. Речи эти, как полагалось, трактовали о светлом будущем, о дружной работе всех сообща. Но всегда он инстинктивно держался какой-то неответственной середины. Выйти за грань этой середины и выпалить, например, такую фразу: «Пролетариат должен зорко смотреть по сторонам и поражать врага, где бы он ни был», или что-нибудь в этом роде, он не мог, потому что знал. Если он это скажет, то десятки стоящих сзади него слушателей и готовящихся говорить вслед за ним ораторов на тему о светлом будущем подумают: «Э-э, врать голубчик стал». Поэтому приходилось говорить так, чтобы это было революционно. И в то же время свои видели, что он говорит вполне прилично. Там, в верхах, деликатно не говорилось о таких вещах. Его не спрашивали, как уверуешь. И потому было легко, как будто само собой подразумевалось, что он свой человек вполне лояльный. Правда, немножко академичен, но это не беда. Он и правда был вполне лоялен в том смысле, что не стал бы идти активно против новой войны. Но он каждую минуту своей жизни знал, что непреодолимая, необъяснимая враждебность к ним все-таки сидит в нем, что он их не приемлет. Уже по одному тому, что он больше сочувствует угнетенным белым рукам и крахмальным воротничкам, чем угнетающим лохматым шапкам, о светлом будущем которых он говорил, как полагается в торжественных случаях.